Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 15 декабря, среда, 23:19. Время местное. «Как видишь, Тедди, я оказался прав», — Густав самодовольно улыбнулся. «Чудо согласились поддержать меня в борьбе с дядюшкой. Именно поэтому, кардинал, вы», — епископ склонил голову. «Истинный кардинал». «Да, господин». Густав покосился на макушку помощника, ближайшего помощника, исполнительного, верного и слабого. Иногда кардинал завидовал Сантьяге. Проклятый комиссар настолько силен, что может окружать себя самыми великими воинами. Даже гиперборейскую ведьму пригрел. Никого не боится. А тут? Никому не веришь? Постоянно ожидаешь удара в спину. 100 раз подумаешь, не предатель ли перед тобой. Вот и приходится обращаться за помощью к чудам, которые, говоря откровенно, отличаются от челов, разве что наличием источника магической энергии. А по сути, такая же пища, как все остальные. Луминар вспомнил, как перекосило Дегира при намеке на вкус рыцарской крови, и улыбнулся. «Ты тоже овца, великий магистр, тоже овца. Зубастая? Да. Сильная? Да. Но это не делает тебя хищником. Это делает тебя сильной и зубастой овцой, не более. Но ты мне нужен, и мы будем дружить». «А вы что-то сказали, кардинал?» «Пора подумать над тем, как мне остаться единственным истинным кардиналом под луной?» Густав холодно посмотрел на помощника. «Хочешь? Хочешь служить единственному истинному кардиналу, Тедди?» «Я хочу служить вам, господин». Кто бы сомневался. «Правильный ответ, Тедди». «С вашего позволения, господин». «Да? Я получил любопытное известие от наших друзей из Нью-Йорка. По понятным причинам Густав тратил массу сил и средств на то, чтобы иметь точную информацию о происходящем в логове двоюродного братца. И не сомневался, что Борис действует точно так же. Шпионы сообщали братьям-врагам о каждом шаге конкурента. Что за известие? У Бориса назревают крупные неприятности с челами». «Неприятности с челами?» «Прошлой ночью кто-то перебил большую группу бандитов. В ответ челы разнесли один из клубов Бориса. Есть жертвы». «Челы сумели разнести масанский клуб? Что за бред?» «В клубе не было подготовленных воинов», — объяснил епископ. «Мирное заведение». «Мы хищники, Тедди. У нас не может быть мирных заведений. И мирных масанов быть не может. Каждый из нас охотник». «Да, господин». Но уверенности в голосе епископа не чувствовалось. «До чего докатилась Саббат? Челы разносят масанский клуб, а мой помощник называет его мирным заведением. Позор! Это все неприятности Бориса?» Утром по следу пошла человская полиция. Ну, этого следовало ожидать. А несколько часов назад спецназ ворвался в водопад. При свете дня масаны – никудышные бойцы. При свете дня – они смертники. Если штурм провести правильно, то можно войти в любое, удерживаемое вампирами здание. Интересно, кто навел челов? Неужели дядюшка? Но вслух кардинал сказал другое. «Нью-Йоркский луминар, как я понимаю, в ярости. Хуже». «Хуже?» «Шпионы доносят, что есть признаки паники, растерянности и даже страха. В минуту кризиса Борис стал заложником собственной крутизны. Подданные привыкли, что великий воин и его команда способны решить любую проблему. И после нескольких сильных ударов подряд начали терять уверенность. В отличие от двоюродного брата, нью-йоркский луминар никогда не опирался на серое большинство. И теперь вынужден не только справляться с внешними врагами, но и возвращать себе авторитет. Бруджа решил, что договорился со мной, и Сантьяго перешел к активным действиям. «Вы думаете, в Нью-Йорке работают гарки?» Только сейчас задумавшийся Густав вспомнил, что Тедди по-прежнему в кабинете. «Выгнать?» «Ладно, пусть остается. В Нью-Йорке в настоящий момент нет ни одного нава, ибо все происходящее является внутренним делом семьи Масан. Сантьяго отправил в бой наемников, ренегатов и прочую шваль. Возможно, подключил свои связи среди челов. Я догадывался, что события будут развиваться именно так. С благоразумной точки зрения нам следует укрыться и переждать». «Ни за что», – отчеканил истинный кардинал. «Именно сейчас рождается будущий вождь семьи. Великий вождь. Именно сейчас идет борьба за власть. Если я спрячусь, то уже не поднимусь. Пусть Сантьяго заберет у братца иглу, он все равно отдаст ее мне. В обмен на алое безумие. Но Борис достаточно силен, чтобы...» «Не отказывай Сантьяге в умении планировать боевые операции». Густав погладил рукоять кинжала. «Борис обречен».